«Значит», — я посмотрел многозначительно на него, — «значит, подход к каждому должен быть с учетом его способностей», — сделал вывод Малышев. «В точку. Базу осваивают все, в полном объеме и на отлично, а вот остальное, с учетом способностей бойца. В каждой группе выделите хорошего стрелка, других, на ваше усмотрение. В остальном я доволен уровнем подготовки». Заметил, что Малышеву была приятна моя похвала. Месяц, проведенный у меня на базе, наполнил их столькими впечатлениями, что они, несмотря на усталость, старались узнать как можно больше о нашей жизни. Особенности наших взаимоотношений в батальоне поражали их. Настоящее братство, не путать с панибратством. Железная дисциплина, добросовестное несение службы. Никакой показухи, хорошее питание, снабжение, вооружение. Я как будто в другую армию попал, с горечью усмехнулся Малышев. После училища 2 года отслужил в Измайловском полку, прежде чем поступил в жандармский корпус. Успел всю обратную сторону службы узнать. Принимал все как данность, не помышляя о том, что может быть по-другому. Оказывается, может. Снова грустная усмешка. Олег Дмитриевич, прошу вас всегда помнить. Ваше подразделение не такое, как все. Вам придется выполнять задания с большим риском для жизни. Оттого и такие особенные отношения внутри вашего отряда. Каждый должен быть уверен в том, кто стоит рядом с тобой или прикрывает твою спину. В тех ситуациях не имеет значения твой социальный статус. Имеет значение, кто ты на самом деле и насколько можно тебе доверять. Выше голову, ротмистр, все у вас получится. Прибыли ружья и пистолеты. Решил сам проехать вместе с Андреем и посмотреть, что сделано в каждой формируемой сотне. В охранении вышел отряд ротмистра Малышева в пешем порядке, мои архаровцы, Тихон со своей мастерской и 3 фуры. Ну и Саня напросился. У него была необходимость свериться и проверить ведение канцелярии сотен. Дело нужное и важное, пришлось согласиться. Двигались в приличном темпе. Малышев шел вместе со своими бойцами. Быстро управиться с делами в Пятигорске не получилось. Проведал Потапа. Артель начал работать. Никольский честно отдал трудовые сбережения и пропал, в смысле, уехал из города. Купили 3 усиленные телеги с повышенной грузоподъемностью и 1 крытую фуру с лошадьми. Дело сразу пошло на ура. Потап просил ускорить изготовление еще 3 телег и 2 фур. Они были завалены заказами. Временно пришлось купить 5 обычных телег, но Митяй посчитал, что это невыгодно. Ваня Лобанов активно включился в работу артели, выпросив себе 5%, став акционером артели. Посетил подполковника Булавина, кратко осведомился о делах и отправился в штаб линии. Шувалов встретил меня встревоженный и возбужденный. «Петр Алексеевич, вы вовремя. У нас здесь такое творится. Даже не знаю, хорошо это для нас или плохо». Хайбула отошел от Абдула Хамина, отказался от джихада и сел в селении Картах, объявив себя ханом аварским. Он встал из-за стола и принялся ходить по своему маленькому кабинету. «Нет, я решительно не знаю, что думать по этому поводу. Что же вы молчите, Петр Алексеевич? Александр Константинович, пожалуйста, не волнуйтесь. Я думаю, нам не стоит сильно переживать по данному поводу. Разлад между Хайбулой и Абдулла Хамином не повредит нам никоим образом. Будем наблюдать и усиливать свои границы. Вы уверены? Не полностью, но с высокой долей вероятности. Да, уверен. Первыми на нашем пути были терцы, сотня Веселова. Чрезвычайно обрадованный привезенному оружию, он с гордостью стал показывать свою базу. Ерема быстро набрал сотню и, имея опыт службы в отдельной сотне, оперативно создал укрепление и построил нужные помещения. Место им было определено на месте разоренного форпоста. Сотник толково разместился, восстановил старые укрепления и дополнил их новыми. Хороший инструмент, достаточное количество рабочих рук и огромное желание стать пластунами воодушевляло всех бойцов в сотне. Веселов построил личный состав и представил меня, Андрея и других начальников батальона. Подразделение было сформировано, проходило обучение. Все получили новое оружие и недостающее снаряжение. Сотник, молодец. Прими мою благодарность. И вы, господа младшие командиры, благодарю вас за добросовестное несение службы. Все свободны. Ерема, останься. Дождался, пока мы останемся одни. Патрульную службу наладил? Да, командир. Ходим 2 десятками. До станицы, верст 10. Здесь часто проходили мелкие банды. 2 хутора разграбили, что за нами были, еще до нас. Подловили 2 банды, 5 и 7 человек. В плен сдаваться отказались, улыбнулся сотник. Хорошо, Тихон отберет у тебя 50 кремневок, пистолеты, сколько есть. Получишь 80 рублей. Не вопрос, командир, кивнул сотник. Завтра утром пойдешь со мной. Возьми с собой Харунжева и 5 десятников. Драгун, что со мной пришли, включи в обучение. Пусть с твоими на патрулирование сходит. Десятника опытного к ним приставь, чтобы мог объяснить и показать, что и как. Сделаю. Все. Завтра в дороге объясню. Ранним утром мы выехали объявленным составом. В фуре Тихона лежало 100 ружей и 57 пистолетов, разных систем, но все рабочие. 2 бочонка пороха. Едем в картах, коротко бросил я. Ерема удивился, но благоразумно промолчал. К вечеру, преодолев 40 верст, мы остановились лагерем. Иркин с Асланом, получив мои инструкции, уехали в картах. Поздно вечером, уже за полночь, приехал Хайбула с Гасаном и 2 телегами. «Ассаляму алейкум, Иван», – поздоровался со мной Хайбула, соскочив с лошади. «Ва алейкум ассалям, Хайбула». Мы аккуратно приобняли друг друга, этим самым подтверждая радость встречи и добрые намерения. «Я привез, что обещал, 100 ружей, 57 пистолетов, порох, свинец и все, что необходимо. Очень вовремя, Иван. Благодарю тебя», – вырвался вздох облегчения. «Давай присядем». Пригласил я к костру Хайбулу. Гасан приступил к перегрузке оружия. Хайбула не отказался от каши и чая. После ужина он откинулся. Лицо его было уставшим, но решительным. Он спросил меня, «Ты все знаешь, что произошло после моего объявления?» Я молча кивнул. Абдулла Хамин собрал наибов и объявил меня клетвопреступником и предателем. Я вне закона. Султан придет убивать меня. Придет не один. Даже не знаю, сколько их будет. Сейчас у меня 150 воинов, но нет оружия. Нужно еще. Хамид прислал гонца. Это он рассказал мне, что происходило на совете. Султан хочет совершить набег на меня, а потом пройтись по вашей линии. Ждет сбора урожая, чтобы собрать налоги. На совете не были хунзахские беки, досинруховцы, андалинские, саргатлинские тухумы. Абдулла Хамин призвал всех, кто предан ему, встать под руку султана. Хамид предполагает, что из Чечни придет не меньше 1000 воинов. На призыв откликнулись кумыки, лезгины, батлийцы, метлины, множество мелких групп и общин. Приблизительно около 2500, может быть больше. Я один не смогу противостоять ему, как бы ни были отважны и умелы мои люди. Хайбула уставился немигающим взглядом на огонь. В открытую никто меня не поддержал и помощь не предлагал. Даже соседние гунчи и аргалак молчат. В его словах прозвучала горечь. Хамид думает, его помощь могла бы сильно выручить меня. Карахцы, умелые и отважные воины, он может собрать 300. Скорее всего, султан заставит его выступить против меня. Ситуация для Хайбулы складывалась отчаянная. Понятно, что он один не устоит. «Хайбула», — сказал я твердым голосом, прерывая его тяжкие думы, «не сомневайся и делай свое дело. Я помогу тебе, как и обещал. К концу августа мой батальон, частично, будет стоять у старого форта. Паша, позови Ерему с его людьми». Вызванные подошли к костру. «Присаживайтесь. Если кто не знает, это Хайбула». Сотник и его бойцы переглянулись. Все слышали, что Хайбула отвернулся от джихада и хочет жить мирной жизнью. «Слушайте меня. В сентябре ожидается большой набег непримиримых. В конце августа я подойду к твоей базе с 1-й и 2-й сотней. Если до этого времени на картах будет нападение и Хайбула попросит помощи, выдвигайтесь и оказывайте посильную помощь. Ерема, ты понял приказ?» «Да, командир». «Хайбула, ты запомнил, что делать, если нападение произойдет раньше?» Хайбула кивнул. «Если все пойдет по плану, еще неизвестно, кто кому по соплям надает. И скажи Хамиду, пусть определяется. Если он выступит против тебя, то убивать будем всех, не разбираясь. Скажи ему и остальным, что это послание шайтан Ивана. Можешь не скрывать наши союзнические договоренности о взаимопомощи». Хайбула долго смотрел на меня, пытаясь что-то рассмотреть, и, видя мой спокойный и решительный взгляд, сделал какой-то вывод. «Я понял тебя, шайтан Иван», — он слегка склонил голову, приложив правую руку к сердцу. Вернувшись на базу 3-й сотни, поручил Андрею провести дальнейшую проверку и передачу оружия без меня. Предупредил его, чтобы сотни усиленно готовились к возможным боевым действиям в начале осени и были готовы по приказу выступить. Сам же со своими ухарезами отправился в Пятигорск. По дороге, спокойно обдумав сложившуюся ситуацию и проведя краткий анализ, пришел к выводу, что выход есть. Если оперативно подготовиться и усилиться казаками четырех полков, то можно не только отбиться, но хорошенько потрепать воинство султана. Особенно хорошо получится, если убедить соблюсти нейтралитет ближайшие тухумы, горские сообщества и союзы. Глава 24. Петербург. Иностранная коллегия. Кабинет начальника восточного отделения. Граф Дмитрий Борисович Васильев принимал своих помощников, Ивана Федоровича Тютчева и барона Федора Александровича Штокса. Перед ними лежали свежие сводки и депеши из Турции и Персии, тщательно собранные и обработанные. Особое внимание уделялось материалам по недавней Лондонской конвенции. По ее условиям Великобритания, Австрия, Пруссия и Россия принудили правителя Египта к капитуляции в его войне с Портой. В этом же году, с присоединением Франции, была заключена и Вторая Лондонская конвенция. Итог этих дипломатических игр оказался для России неприятным. Российская империя фактически утратила свое исключительное право влиять на проход военных судов через проливы. Однако Ниссильради преподнес результаты обеих конвенций на высочайшем уровне, как несомненное достижение и свидетельство равноправного участия России в решении ключевых международных вопросов. Для графа Васильева и его сотрудников, впрочем, суть была очевидна. Это был еще один шаг вниз, ведь после триумфальной победы над Наполеоном влияние России в Европе было поистине подавляющим. Именно это могущество и встревожило Англию, которая совместно с Австрией и Пруссией начала активно противодействовать дальнейшему укреплению позиций Петербурга. Даже Франция, оправлявшаяся после революционных потрясений и сокрушительного поражения в войне с Россией, постепенно приходила в себя. Несмотря на видимую непримиримую вражду с Лондоном, французы уже находили сферы, где их интересы успешно совпадали с английскими. Помощь Порте в реформировании армии и флота была существенной и эффективной. Всем было понятно, для чего Англия и Франция столь деятельно помогают туркам. К противостоянию с Россией, сама блистательная Порта, берущая кредиты у этих стран, попадала в финансовую зависимость. Во многих беседах со своим уже зятем, граф много спорил и высмеивал его, как тогда казавшиеся наивными мысли о высокой политике. Сейчас же, вернувшись к работе в коллегии, он вдруг осознал, насколько проста и убедительна схема международных отношений, нарисованная Иваном. Англия разбогатела на грабеже заморских колоний и как паук плетет золотую паутину, превращая друзей в должников. Франция – это революционный шакал, притворяющийся львом, и с ее непомерными амбициями на мировое лидерство. Пруссия и Австрия – европейские дворняжки, лающие и пытающиеся заявить о себе. Испания и Португалия – потрепанные красотки, бездарно профукавшие свои колоссальные финансовые возможности, но все равно пытающиеся влиять на европейскую политику. И что же Россия, имея огромные запасы всего необходимого для стабильного развития, выступает в роли здорового Иванушки-дурочка, который смотрит в рот заграничным зазывалом? Они водят его за руку и говорят, что надо делать, а что не надо. После каждой авантюры, в которую нас втягиваю, мы с побитой мордой и идиотской улыбкой радуемся похвале заграничного господина. Они все нас боятся и ненавидят, нашей огромности и самодостаточности. Как только мы выскажемся о своем интересе к чему-то, они, несмотря на свои разногласия, объединяются и хором начинают мутузить нас. Вот и вся политика на пальцах. Тогда граф весело смеялся над мужицкой простотой Ивана, а сейчас стало не до смеха. По последним донесениям барона фон Белова, назначенного год назад послом в Турцию, наши связи и влияние при дворе султана практически полностью утрачены. Английские военные инструкторы, французские военные инженеры в большом количестве находятся в армии султана. Строгается огромная дубина. Для кого? У кого-то остались сомнения. Со всем этим графу предстояло идти на доклад к императору. Самое печальное, граф не знал, что необходимо предпринять в первую очередь. У него не было конкретного плана действий. Назначение графа на должность окончательно испортили его отношения с Ниссильради. Он, понимая, кто настоятельно назначал графа и не мог отказать, поэтому молча и демонстративно выказывал свое недовольство. Деятельность граф в своем отделении встряхнула тихое болото, чем вызвало неудовольствие некоторых чиновников, уютно пребывающих на своих должностях. Мало того, трое были уволены, заместитель был вынужден уйти в отставку. По всей возбужденной коллегии пошли разговоры о крайней резкости и нетерпимости графа, который сводил счеты со своими прежними оппонентами. Зимний дворец, кабинет императора Николая. Цесаревич привычно присутствовал при докладе Бенкендорфа, сидя в кресле за спиной отца, Слева, он редко вступал в разговор, молча присутствовал. Выслушав очередной, еженедельный доклад Бенкендорфа, император спросил: «Александр Христофорович, что происходит в иностранной коллегии? Ниссильради просит угомонить графа Васильева. Ваше Величество, я говорил с его сиятельством, и он в свое оправдание предоставил мне документы, по которым в его восточном отделении числится 34 человека. Из них, в реальности, исполняют службу 16 человек. Остальные числятся или просто время от времени присутствуют. А когда я увидел суммы, которые регулярно получают данные сотрудники, то совершенно растерялся. Прошу вас ознакомиться». Бенкендорф положил на стол перед императором несколько исписанных листков. Николай внимательно прочитал их. Он долго молчал. «Вы уверены в правдивости написанного?» «Да, ваше величество. Мною был отдан приказ негласно проверить сведения, все совпадает. Помимо этого вскрылись факты присвоения должностных окладов неработающих служащих и множество мелких нарушений. Не сомневаюсь, что подобные нарушения наличествуют в других подразделениях коллегии. Ваше императорское величество». Бенкендорф замолчал, как бы раздумывая, стоит ли продолжать. «Что же вы, Александр Христофорович, продолжайте», — раздраженно проговорил император. «Вчера я получил предварительную докладную о работе моего сотрудника, посланного на Кавказ, для проведения аудиторской проверки интендантской службы, надворный советник Куликов. Я вам докладывал ранее по поводу докладной записки полковника Баровича, начальника жандармского управления Кавказского округа. За 2 месяца работы Куликов собрал материалы по всем доказуемым делам. С его слов, это только половина, почему он закончил вести расследование. Масштабы коррупции и воровства ужасают. Где этот доклад?» Лицо императора потемнело от едва сдерживаемого гнева. «Он у меня, ваше величество, я не успел полностью проработать его». «Хорошо, после предоставьте его, с вашими пояснениями и задерживайте, Александр Христофорович». «Слушаюсь, ваше величество. Разрешите быть свободным». «Да, не задерживаю вас более». Бенкендорф поклонился и вышел из кабинета. Повисла тягостная тишина. Александр, понимая, в каком состоянии находится отец, не решался начать разговор. «Что ты думаешь обо всем этом, Александр?» Цесаревич встал и, обойдя стол, сел в кресло перед Николаем. Их взгляды встретились. «Скажу тебе по чести, сын, я боюсь читать сей доклад». Столько горечи и разочарования было в его словах, что Александр растерялся. Он никогда не видел отца в таком подавленном состоянии. Невозможно все время прятаться от правды, а посмотреть ее в глаза не хватает мужества. Если по справедливости наказать виновных, то, боюсь, у нас не останется чиновников и служащих. Закрывание глаз на мелкие нарушения толкает эту ненасытную братью к еще большему преступлению. Я чувствую свое бессилие против этой язвы, которая разъедает наше государство. С моего попустительства воровство и взяточничество превратилось в систему. Сын, ты понимаешь это? От канцеляриста до сенатора, все в круговой поруке лжи и обмана. Он с силой грохнул кулаками по столу и замер. Николай сидел за столом, оперев свое большое тело на локти со сжатыми кулаками. Вся его поза кричала о безысходности и отсутствии сил. После длительного молчания Александр начал говорить, негромко, но так, чтобы его венценосный родитель слышал. «Отец, не так давно, один человек, во время нашего спора сказал: государство – это как конюшня. Есть хозяин, есть лошадь, рабочая сила, которая обеспечивает государство доходом. Лошадь требует корма, и она гадит, много гадит. Это дерьмо и есть воровство, мздоимство и прочая непотребность. Но это естественный продукт жизнедеятельности лошади. При всем нашем желании мы не можем от этого избавиться. Остается 2 варианта. Первый – ежедневно, засучив рукава, лопатой, вычищать дерьмо и стараться содержать конюшню в более или менее приглядном виде. Да, есть душок, но терпеть можно. Второй – махнуть на все рукой и смотреть, как дерьмо копится, слой за слоем, утаптывается и уплотняется, постепенно заменяя пол конюшни и становясь ее покрытием. Лошадь от грязи и отсутствия ухода начинает болеть и, следовательно, плохо работать, и в окончательном итоге хозяин стоит на грани разорения. Поэтому пока не поздно, нужно взять лопату в руки и вычищать дерьмо из конюшни. Чистить изо дня в день, устраняя все последствия предыдущего бездействия. Александр замолчал. Отчаяние, безысходность сошла с лица императора. Он задумался. А лопата в руках хозяина – это жандармы и полиция. Хозяин я, лошадь – государство российское. Пауза осмысления. Что же, оригинальное сравнение, и я догадываюсь, кто рассказал тебе эту притчу. Граф Иванов Васильев, я прав, улыбнулся император. Вы, как всегда, правы, ваше величество. Поэтому не время предаваться унынию. Мы с вами засучим рукава и будем чистить российские конюшни. Каждый день, частями, а то можем надорваться. Воспрявший Николай с теплотой посмотрел на Александра. Ты повзрослел, Александр. Спасибо тебе за умную поддержку. Думаю, мне не стоит переживать, в чьи руки передать бразды правления. И прости меня за вспышку моей слабости. Смутился император. Я понимаю, как нелегко тебе, отец. Но ты должен править. Я не готов сейчас принять от тебя бремя власти. Николай встал из-за стола и подошел к уставшему Александру. Взял его за плечи и долгим взглядом смотрел ему в глаза. Мы справимся, сын. Следующим днем император принял Бенкендорфа, пронесшего объемную папку с докладом Куликова. Николай был собран и серьезен, в парадном мундире при всех орденах. Бенкендорфа встретил жесткий взгляд с отблеском стали. Посмотрев на толстую папку, император сказал: «Александр Христофорович, я ознакомлюсь с материалами, сделаю выводы и дам резолюцию. Вам следует подготовиться к решительным и масштабным действиям, нам придется много работать. Пожалуй, начнем с Кавказского округа. Пора начинать чистить конюшню от дерьма, а то наша кобыла захромала». Глава 25. Дорогою в Пятигорск придумал черновой план действий на возможные сентябрьские события, и начинать реализовывать мой план нужно с откровенного разговора с атаманом. По прибытию в город я направился к нему. Здравия желаю, ваше превосходительство. Прошу прощения за мой внешний вид. Поприветствовал я атамана и извинился. Полно, Петр Алексеевич, как понимаю, что-то срочное. Николай Леонидович, прошу вашей приватной беседы, понизил я голос. Суть беседы очень секретная. Атаман нахмурился, ожидая неприятности от меня. Хорошо, через полчаса я поеду домой, приглашаю вас на ужин. Николай Леонидович, это я приглашаю вас к себе в гостиницу, там спокойнее и ужин за мной. Через час мы сидели у меня в номере за накрытым столом. Мои ухорезы охраняли наш покой. Когда мы перекусили, я начал разговор. Николай Леонидович, вы слушайте меня до конца и потом можете задать вопросы. Разговор наш непростой, я буду вынужден поделиться с вами секретными сведениями. Учитывая мое уважительное и доверительное отношение к вам, я позволю себе это сделать. Доверяю вам и полагаюсь на вашу прозорливость, умение думать стратегически. Атаман, заинтересованный такой преамбулой разговора, весь напрягся и насторожился. Вы знаете о последних событиях в лагере непримиримых? Вы имеете в виду поступок Хайбулы? Да, Николай Леонидович. Так вот, в сентябре возможен набег горцев крупными силами. Основная их цель — уничтожить Хайбулу. Учитывая, какие силы будут атаковать его, понятно, что он не устоит. Сообщаю вам, по секрету, в любом случае я помогу ему, всеми доступными для меня силами. То есть, как поможете ему, без моего ведома и приказа. Я не позволю вам рисковать вверенным вам батальоном. Послушайте меня, Николай Леонидович, у меня есть полномочия, при определенных обстоятельствах, поступать по своему усмотрению. Эти обстоятельства наступили. Я не дам противникам Хайбулы просто так уничтожить его. Даже больше, помогу ему укрепиться и заключить с нами мирный договор, как хану Аварскому. Вы в своем уме, Петр Алексеевич, вы понимаете, что говорите мне, атаману Кавказского казачьего войска? Колосов был не удивлен, он был ошарашен. Я в своем уме и при памяти. Вы не торопитесь с выводами, вы слушайте меня спокойно до конца. Мои полномочия санкционированы на самом высшем уровне, и у меня есть право на все мои действия, за которые я буду нести полную ответственность. Раскрываясь перед вами, Николай Леонидович, преследую лишь одну цель – дать вам возможность показать себя, в данной ситуации, дальновидным и умелым стратегом, который быстро оценил ситуацию и предпринял успешные действия силами вверенного вам Кавказского казачьего войска. Поверьте, в свете грядущих событий, это действие вам зачтется. Я в своем итоговом рапорте, об успешно проведенной операции, упомяну не только о вашем понимании, но и активном участии в ее разработке и проведении. Еще раз повторяю, только из уважения к вам, Николай Леонидович, и помня ваше доброе отношение ко мне, вы готовы узнать подробности? Право слова, Петр Алексеевич, не знаю, что ответить вам. У меня в голове полный сумбур и непонимание. Вы можете толком объяснить мне, чего вы добиваетесь и что вы ждете от меня? Вы даете мне слово, что весь разговор останется между нами. Да, даю слово. После минутного размышления сказал атаман. Хорошо. Первое, Николай Леонидович, в Кавказском округе ведется тайная аудиторская проверка интендантской службы. Мы все не без греха, поэтому прошу вас, по возможности, почистить за собой все ваши сомнительные дела. Второе, вы совершенно правы в том, что участие моего батальона, с учетом слабой подготовки трех новых сотен, чревато большими потерями. Прошу вас разрешить мне привлечь к участию в боевых действиях некоторые сотни казачьих полков. На мое усмотрение, я хочу не только отбить набег, но и нанести максимальный урон врагу. Поражение должно не только ослабить, но и нанести моральный урон всему движению Абдулла Хамина. Сломать их дух. Сейчас все становится понятным, облегченно вздохнул Колосов. Давайте теперь думать и определяться, какими силами я могу подкрепить вас, и как вы мыслите проведение всей операции. Я, тоже облегченно вздохнув, принялся излагать и рисовать на бумаге приблизительный план моих действий. Мы просидели около двух часов. Хорошо, Петр Алексеевич, завтра я лично подготовлю приказ, дающий вам право на привлечение личного состава шести полков. Да, еще, благодарю вас за доверительное отношение ко мне, ценю его и не забуду, сказал он, смутившись. Всего доброго, Николай Леонидович, завтра утром непременно буду у вас. На следующий день, получив на руки личный приказ атамана, отправился в штаб линии к подполковнику Шувалову. Здравия, Александр Константинович. Здравствуйте, ваше сиятельство, обрадовался Шувалов, поднимаясь из-за стола. Зашел к вам, Александр Константинович, поделиться последними разведывательными сведениями. Так, так, я вас внимательно слушаю. Подполковник сразу стал серьезным. В сентябре возможен большой набег непримиримых. Основная их цель в картах – показательное уничтожение Хайбулы. Основной маршрут движения с северо-востока на юго-запад. Я указал на карте предполагаемое направление. Уверен, не удержатся и попробуют потрепать пограничные селения и посты. Вероятность нападения велика. Думаю, лишняя бдительность не помешает. Большего сказать не могу, посмотрел в глаза Шувалову, но посоветую вам к началу сентября создать небольшую, подвижную, конную группу в две сотни сабель и сосредоточить их здесь. Указал я на карте место сосредоточения. Поставьте командиром толкового офицера и предупредите его о выполнении моих приказов, на всякий случай. Шувалов внимательно посмотрел на меня. Что-то серьезное, задумчиво потянул он. В начале сентября будет вам полуэскадрон со мной во главе. Нет необходимости в вашем личном участии, уточнил я. Нет, усмехнулся подполковник. Чую очередную вашу авантюру, но, как показывает жизнь, после нее раздают пряники. Я, знаете ли, очень уважаю пряники, улыбнулся Шувалов. Торт не обещаю, а пряники будут точно. Мы вернулись на базу. Аслан собрал все мои заказы и сделал необходимые покупки в городе. В штабе, не вдаваясь в подробности, приказал начать подготовку к возможному рейду. Срок готовности определил конец августа. Заехал в Семеновку. О, Петр Алексеевич, а мы только сетовали, что стали редким гостем у нас, улыбался дорожный, встречая меня. Здравствуйте, господа, я по делу. Коротко обрисовал ситуацию, показал приказ атамана. Это ж хорошо, опять дело горячее предстоит, заволновался Исаул. Может, не сотню, а полторы, Петр Алексич, в таком деле больше всегда лучше. Александр Николаевич, казачки ворчат, что все семеновцам, да романовским достается. Молоть обкатать нужно в настоящей схватке. Соловьев молча слушал Исаула. «Верно говоришь, Василий Иванович, будем готовить казачков, я сам поведу», — решительно заявил командир полка. «Полк без головы оставив», — удивился дорожный. «А ты на что, Василий Иванович, заместишь меня на время моего отсутствия? Надо и мне встряхнуться», — засиделся я. «Как прикажите, господин полковой старшина», — разочарованно вздохнул дорожный. «Да ладно, Василий Иванович, показал себя молодцом, да и другим проявить себя», — примирительно сказал я. «Оно понятно, глядя на твои награды, твое сиятельство, любой взбеленится», — грустно вздохнул Исаул. «Однако прав ты, сиятельство, командиру в отпуск ехать, а у него на груди молодецкой пусто, нехорошо как-то», — хитро улыбался дорожный, демонстративно поглаживая своего Станислава с мечами. «Встреча с Милис показала мне, насколько любящая женщина чувствует своего мужчину. Она была встревожена. Петр, у Хайбулы все хорошо, не скрывай от меня ничего», — твердо заявила она. при последней встрече не сказал бы, что все спокойно и хорошо. Ты должна понимать, Милис, сейчас ему нелегко. Много забот и неприятностей, которых не избежать. Не все сразу, но потихоньку все налаживается. Он прислал подарок Мурату. Мурат, узнав о моем прибытии, прибежал сам. «Здравствуй, господин полковник». Он встал смирно и отдал честь. «Здравствуй, боец. Как служба?» — спросил я. «Я ваши приказы не нарушал, за ворота не ходил, скажи, Анвар». Он обернулся к нему, прося подтвердить его примерное поведение. «Все так и есть, господин полковник», — подтвердил воспитатель. «Отец передал тебе подарок. Аслан, передай бойцу подарок отца». Аслан передал сверток Мурату. «В Пятигорске я заказал в мастерской два комплекта горского костюма. Черную черкеску и серый бешмет, красную черкеску с черным бешметом. В оружейной мастерской Тихон сделал маленький кинжал». Мурат развернул сверток и, увидев костюм, радостно закричал. Схватив все в охапку, побежал с Анваром в комнату. «Спасибо тебе, Петр», — улыбалась. «А мне-то за что?» — удивился я. «Хайбула сам до такого не додумается», — уверенно заявила Милис. Вышел Мурат в новом одеянии, сияющий и счастливый. Костюм был ему чуть великоват, на вырост, но смотрелся он грозным воином. «Господин полковник, а почему у меня простая папаха? Я хочу как у тебя», — капризно потребовал Мурат. «Такую, как у меня, или паши, тебе не положено». «Почему? Ты же взял меня на службу», — не понял он. «На службе ты неофициально. Как только тебе исполнится 18 лет, тогда ты можешь попробовать поступить служить ко мне в батальон. Вот тогда тебе выдадут ружье, пистолет и пластунку, а просто так нельзя. Это еще долго ждать», — разочаровался Мурат. «Я не вижу Лилу. Она не заболела?» — лицо Милис нахмурилось. «Анвар, идите поиграйте во дворе, мне нужно поговорить с господином полковником», — сказала она мягко, но спорить было бесполезно. Когда Анвар с Муратом вышли, Милис легко поднялась и достала из походной сумки слаженные листы бумаги и протянула мне. Я развернул один из них. «Твои глаза, загадочный узор, в них нити чувств, забытые во сне. Я утонул в их манящий простор и стал навек плененный в глубине. В следующем письмо подобная муть. Лила обучена грамоте? Да, читает, но пишет не очень. Часто ошибается. Вчера случайно застала читающей во дворе. Петр, ей 15, она невеста, и подобные увлечения ее не красит. Тем более сейчас. Наше будущее зыбкое и неясное», — вздохнула Милис. «Кто этот стихотворец?» — спросил я, догадываясь, кто автор. «Молчит. Да я и так знаю. Скорее всего, это тот молоденький офицер, который видел ее во время нашей встречи. Думаю, ты права. Я разберусь», — пообещал я. «Петр, пожалуйста, не ругай его сильно, запретный плод всегда кажется слаще. Постарайся объяснить ему, что сейчас не время», — попросила Милис. «А когда это время, Милис? Когда можно любить, когда нельзя?» «Хорошо, я постараюсь». В штабе было тихо, только часы мерно тикали. Ожидая Мишу, я обдумывал слова, как вразумить этого талантливого, но порывистого юношу, не задев его ранимого самолюбия. «Ломать, не строить. Здравия желаю, командир. Вы звали?» Миша влетел в дверь, лицо озабоченное. «А ты чего встревоженный?» — спросил я, откладывая бумаги. Марш-бросок новобранец подвернул ногу, опухло как подушка. «Доктор сказал месяц покоя, не меньше», — выпалил Миша. «Заживет. Садись», — кивнул я на стул. «А вот тебе вопрос, сотник. Почему мой приказ нарушаешь?» Миша замер. «Какой приказ, командир?» Глаза его расширились от искреннего непонимания. «Приказ категорический, о наших гостях молчок. Забыть, что они существуют. Ты его нарушил, Миша». Я смотрел ему прямо в глаза. «Никаких контактов, никаких. Понятно, но, Петр Алексеевич...» Он попытался вскочить. «Отставить». Голос мой стал резким, как удар плетки. «Никаких но. Пока, Михаил. Повторяю для особо впечатлительных, пока. Когда ситуация стабилизируется, возможно, общение разрешим. А может, я чуть смягчил тон, сам передумаешь». «Этого не может быть, командир», — Миша насупился, упершись взглядом в стол, плечи напряглись. «Вам все понятно, сотник Лермонтов?» — спросил я, вставая. В голосе зазвенела сталь. «Так точно, господин полковник». Миша вскочил, вытянувшись в струнку, лицо — каменная маска. Я подошел ближе, положил руку ему на плечо, чувствуя, как он напряжен. «И, Миша», — добавил я тише, уже без командирского тона, — «стишки, честно, так себе, неискренние какие-то, вялые». Я нарочно поморщился. Миша вспыхнул, как маков цвет, губы дрогнули. «Без обид», — добавил я быстро, сжимая плечо. «Говорю тебе не как командир, как друг. Свободен». Глава 26. Хайбула обживал новый дом. Стена была почти закончена. Построенный склад для хранения продовольствия и другого имущества, казарма, в которой разместились воины, не имевшие семей. Значительная часть решили жить в Картахе и строили дома, перевозили семьи. Хайбула объявил, что в Картахе не будет рабов. Если у кого таковые имеются, то они должны дать им вольную. Допустимы слуги, добровольно служащие хозяевам. Данное требование не вызвало сильного отторжения. Рабы были у нескольких семей. Запрещалось проявлять жестокость по отношению к слугам и прочим работникам. Мулла Хаджи Гамал поддержал Хайбулу, подтверждая, что дать свободу рабу – это богоугодное дело. Население селения стало быстро увеличиваться. Теперь в нем насчитывалось 167. Каждый день приезжала хоть одна семья. Это радовало, но и добавляло проблем. Получалось, что многие не были готовы к предстоящей зиме. Кормить всех за свой счет Хайбула не мог. Вечером в комнате собрались Гасан, Сафар, Лазип и Кучер. Кучер, черкес, пришел недавно. С ним было 10 человек. Они раньше служили в отряде Хайбула и, услышав его обращение, решили примкнуть к нему. Пришли оба старейшины и мулла. «Что скажите, уважаемые?» – обратился Хайбула к старейшинам. «Людей стало вдвое больше. Мы беседовали с каждым, и в большинстве это достойные люди. Есть те, кто вернулся после бегства из Картаха. Мы не можем судить их, люди спасали свои жизни. Появились мастера-горшочники, кузнец, шорник и резчик по дереву. Картах оживает, но люди опасаются новых набегов. Все слышали, что Абдулла Хамин объявил тебя клятвопреступником и предателем. Никто не сомневается, что его люди придут мстить, и пощады не будет никому. Ты уверен, Хайбула, что сможешь оборониться? У тебя мало воинов. Остальные жители мирные люди, и у них нет оружия». Все смотрели на Хайбулу. На его лице были видны следы усталости и бессонных ночей. Молчание затянулось. «Помощь будет. Я не буду пока говорить, как это произойдет, но уверен в помощи моих союзников». «А что, мужчины, проживающие в Картахе, перестали быть ими? Мужчина должен уметь защитить свою честь, семью, иначе он не может называться мужчиной. Я не собираюсь звать вас в поход или в набег. Я хочу мира, но, как сказал один мудрец, хочешь мира — готовь щит и клинок. Поэтому все мальчики, начиная с 14 лет и старше, должны в определенное время учиться владеть оружием. В остальном будьте уверены, я приложу все свои силы для защиты Картаха, это моя клятва». Голос Хайбулы был спокойным и решительным. «Твои слова справедливы, мы поддерживаем тебя», — высказался второй старейшина Муса. Худощавый и жилистый, не старше 50 лет. Было видно, что он знает, с какого конца браться за шашку. Собравшиеся обсудили хозяйственные вопросы и стали расходиться. В комнате остался Хаджи Гамал. «Ты измотан, Хайбула», — тихо произнес мулла Хаджи Гамал, пристально вглядываясь в его осунувшееся лицо. Его мудрые, словно выжженные солнцем глаза, видели больше слов. «Позволь спросить, уверен ли ты всерьез в этих союзниках? Доверие – камень, на котором строит, но если он треснет?» «Да, Хаджи Гамал», — Хайбула ответил без колебаний, но голос его был приглушен. «Этот человек, его слово крепче горного кремня». «Русские?» – спросил мулла, и в его голосе скользнула тень старой вражды и настороженности. «Да», — Хайбула еще понизил голос, будто имя было тайной, способной навлечь беду. «Шайтан Иван». Тишина повисла густо. Четки в руках муллы замерли на мгновение, пальцы сжали гладкое дерево. Его брови чуть приподнялись от неподдельного изумления. «Шайтан Иван?» — он медленно покачал головой. «Легенды ходят о нем по горам. Он не раз разбивал твои отряды, но говорят и другое. О чести его в бою, об уважении к достойному противнику. Неужели союзник? Как это стало возможным, сын мой?» Хайбула смотрел куда-то вдаль, за стены дома, будто видел лицо Шайтана Ивана. «Он ищет то же, что и я, Хаджи Гамал. Ни перемирие на время, ни передышку. Настоящий, долгий мир. На земле, где наши дети смогут расти без страха быть убитыми или проданными в рабство». «А-а-а», — протянул мулла, и в этом звуке было внезапное понимание. «Оттого и спокойствие твое, хоть и усталые». Он снова задвигал четками, мерный стук костяшек нарушил тишину. «Не держи зла на Гунчи и Ардалок, народу там горсть, а страх перед Абдулла Хамином, он душит сильнее удавки. Он грозится сжечь дотла любого, кто тебе руку подаст. Но...» Мулла пристально посмотрел на Хайбулу, Если твой шайтан Иван встанет рядом с тобой открыто, ветер может перемениться. Страх отступит перед силой. Пауза. Четки стучали. Тук-тук-тук. И что он просит взамен? Спросил Хаджигамал, пронзительно глядя в глаза Хайбуле. Все имеет свою цену. Мир, ответил Хайбула прямо. Договор. Чтобы рука Картаха не поднялась на русские земли. Чтобы разбои и набеги прекратились с нашей стороны. Нейтралитет. И не помогать Абдулла-Хамину против них. Никогда. Мулла долго молчал. Потом кивнул. Один раз. Решительно. Справедливо. На это можно дать слово и клятву. Он поднялся. Положил теплую, жилистую руку на плечо Хайбулы. Крепись, сын мой. Ты идешь по лезвию, но путь твой верен. Аллах видит твою правду. Аллаху Акбар. Хайбула поручил Лазибу проводить старца. Едва дверь закрылась, как вошел сам Гасан, на пороге стоял еще один человек, запыленный с дороги. Хайбула, гость, Малик из ущелья Саниба. Малик шагнул вперед, его лицо, обветренное и умное, расплылось в широкой улыбке. Ассаляму алейкум, Хайбула. Ва алейкум ассалям, Малик. Добро пожаловать. Что привело тебя к нам? Вести и гостинцы. Рассмеялся Малик. К нам совали нос люди Абдулла Хамина. Звали покарать изменника, тебя, Хайбула. Он презрительно фыркнул. Наш совет вежливо послал их во свояси. Присоединиться к тебе открыто, пока не можем. Но, Малик многозначительно подмигнул, совет не запретил добровольцам помочь тебе. Нас 8 сабель. И, он кивнул в сторону двери, где виднелись тюки, привез кое-что по просьбе одного известного тебе человека. Оружие. Не горы, конечно, 20 ружей да 20 пистолетов. Но добротное, британское. Пороху и свинца вдоволь. Хайбула не сдержал улыбки. Он шагнул к Малику и крепко, по-братски, обнял нежданного, но столь желанного союзника. В груди, где еще недавно лежал камень усталости, затеплилась надежда и благодарность. Хамид, покинув дымный, пропитанный злобой дом Абдулла Хамина с камнем на душе, решение не приходило, к кому примкнуть, старая вражда или призрачный шанс на мир. Сомнения грызли его, как шакал и падаль. После ночи, проведенной в мучительных раздумьях, он сел в седло и отправился к единственному, чей совет ценил выше золота, мудрецу Абу Вахиду. Старца знали все горы. Казалось, он жил здесь вечно, как живая легенда. За 100 с лишним лет его сухая, маленькая фигура, укутанная в простую шерстяную накидку, стала частью горного селения. Хамида впустили в прохладную саклю высокогорного аула. Абу Вахид сидел на низком топчине, поджав ноги. Белые, как первый снег на вершинах, волосы и борода обрамляли лицо, изрезанное глубокими морщинами. Но глаза, ясные, пронзительные, они встретили Хамида взглядом, в котором читались века мудрости и безмолвное понимание. «Ассаляму алейкум, уважаемый Абу Вахид!» Хамид склонился в почтительном поклоне, касаясь рукой сердца. «Ва алейкум ассалям, Хамид!» Голос старца был тих, но звучен, как ручей в тишине. Правнук молча поставил гостю низкую скамью. «Простите, что потревожил ваш покой», — начал Хамид, садясь. «Но к кому еще идти за советом, когда душа в смятении? Никто не может сравниться с вашей мудростью, уважаемый!» Абу Вахид слегка кивнул, его взгляд, казалось, проникал в самую суть смятения гостя. «Ты колеблешься, Хамид, не знаешь, куда повернуть свой клинок и клинки своих воинов». Хамид лишь кивнул, глядя в земляной пол. «Столько зим ты сеял смерть среди геуров, а теперь сомневаешься, та ли это была жатва?» Старец не спрашивал, он констатировал. Хамид вздрогнул от точности его слов. «Что же ты хочешь услышать от меня, воин?» Спросил Абу Вахид, не отрывая проницательного взгляда. «Совет, мудрейший», вырвалось у Хамида. «Укажите путь». Старец медленно отвел глаза, устремив их куда-то вдаль, за стены сакли. «Нет, Хамид, никакого совета не будет». «Как нет?» Хамид растерянно поднял голову. «Если бы ты горел уверенностью в победе и правоте своего выбора, твои сапоги не ступили бы на мой порог», произнес Абу Вахид спокойно, но каждое слово падало, как камень. «Ты пришел потому, что боишься ошибиться, боишься поражения, ищешь в моих словах не истину, а оправдание, чтобы потом, если падут твои воины, сказать: виноват старец, он надоумил. Разве я не прав?» Хамид замер. Простота и неумолимая правда этих слов обрушилась на него, как обвал. Он чувствовал себя обнаженным перед этим всевидящим взором. «Решение, твое и только твое, Хамид», продолжил старец, и в его голосе впервые прозвучала строгость. «Твои воины доверили тебе самое дорогое, свои жизни. Спроси же теперь самого себя, за какую правду ты готов положить эти жизни без сомнения, без сожаления, с легким сердцем и чистой совестью, ту сторону и избирай. Абу Вахид откинулся на грубые подушки, его веки медленно сомкнулись. Больше мне нечего сказать тебе, Хамид, путь указан, иди. Тишина Сакли стала абсолютной, разговор закончен. Хамид поднялся, склонился в последнем, глубоком поклоне перед закрытыми глазами мудреца и вышел на ослепительное горное солнце. Теперь он знал, как искать ответ. Хамид вызвал самого доверенного воина и поручил ему сообщить Хайбуле все подробности совета и готовящемся походе на него. Старейшины Тухума собирались на совет. Хамид решил разделить ответственность с советом за дальнейшее участие их воинов и на чьей стороне. Впрочем, он не мог единолично принимать решение в таких вопросах. У него было право остаться военным предводителем или отказаться, в случае его несогласия с решением совета. Глава 27. Зимний дворец. Кабинет императора. В строго назначенное время граф Васильев вошел в кабинет. Его ожидали император, генерал Бенкендорф и цесаревич Александо. «Здравствуйте, ваше императорское величество». Граф склонился в придворном поклоне. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Я пригласил вас, чтобы услышать ваши впечатления о нынешнем состоянии дел в Восточном отделении коллегии и другим вопросам, связанными с портой. Надеюсь, ваше величество, мои откровения будут правильно восприняты вами». Краткие выводы я доложил в виде докладной записки его высокопревосходительству генералу Бенкендорфу. Легкий кивок в его сторону. Не хочу рисовать мрачную картину всей иностранной коллегии. Я осветил только вверенное мне восточное отделение. Император немного нахмурился. Я ознакомился с вашим докладом и соглашусь с вашими действиями, но об этом будет отдельный разговор. Хочу услышать ваше мнение о второй Лондонской конвенции. Граф задумался. «Присаживайтесь, Дмитрий Борисович», — разрешил император. «Ваше стояние не приносит никакой пользы, только вред. Благодарю, ваше величество». Граф присел, но так, чтобы его спина оставалась прямой. «Старая школа», — подумал Александр, глядя на Васильева. «Ваше императорское величество, наше присутствие на этих сборищах — чисто номинальное. Потешить свое самолюбие. Все присутствующие страны уже давно решили, как будет звучать итоговое коммюнике. Нас лишили даже видимого контроля за проливами, согласно УНКЯР и Скелесийского договору. Все соблюдали внешние приличия, но провели решения, выгодные всем, кроме России. Принуждение египетского паши Мухаммеда Али к миру с Турцией, которая проиграла первое же сражение, никаких выгод нам не принесло. Возможно, если бы Порта завязла в этом конфликте, для нас было бы более предпочтительным. Англия помогает султану, чтобы наладить доставку зерна, снимается излишняя зависимость от наших поставок, подогревает велотекущий конфликт на Кавказе. Франция поддерживает Порту, для того чтобы держать в напряжении Австрию и ее союзницу Пруссию. А все вместе они делают все, чтобы ослабить Россию. А мы важно присутствуем на всех сборищах, важно надуваем губы и мним себя вершителями судеб народов. Мы, как толстый и добрый мишка, которого водит на поводке туда, куда нужно им. Они будут собачиться между собой, пока их интересы не касаются нас. Но стоит нам заикнуться о наших интересах, они дружно накинутся на нас. Вот и вся политика в кратком изложении, ваше величество. Прошу прощения за мой менторский тон. Забылся немного через досаду, которая обуревает меня от сих мыслей. В кабинете повисла тягостная тишина. Политика, изложенная простым и беспощадным языком, предстала перед всеми в обнаженном виде, без пышных тряпок дипломатических условностей и блестящей, но ложной бижутерии великодержавных амбиций. Молчал и граф Васильев, вновь посрамленный Петром. В их яростных спорах о государственных делах зять был непримиримым сторонником трезвого, простого восприятия политической действительности. Его подходы ко многим вопросам, столь отличные от привычных канцелярских хитросплетений, попросту выбивали Дмитрия Борисовича из колеи. А чего стоила его фраза? Та самая, что однажды повергла графа в глубочайшее изумление. У России только два верных союзника – армия и флот. Граф, когда до него дошла вся устрашающая истина этих слов, лишь закрыл рот и долго, молча, смотрел на Петра. И теперь, под гнетом собственных откровений и тягостного молчания, граф Васильев не смог удержаться. Мысль Петра, столь точно резюмирующая все только, что сказанное им самим, требовала быть озвученной. «Ваше Величество», – начал он тихо, но отчетливо, нарушая тишину, Позвольте заключить. Из всего мною сказанного напрашивается единственный, горький вывод. Он сделал короткую, но выразительную паузу, встречая вопросительный взгляд императора. У России есть лишь два верных союзника, ее армия и флот. Присутствующие в кабинете, не успев осмыслить предыдущее, были вновь повергнуты в мыслительный шок. Граф не торопился и не смотрел в сторону слушателей. Понимая их смятение, он лишь созерцал пейзаж за окном, давая им время собраться с мыслями. Первым пришел в себя Бенкендорф. Голос его прозвучал сдержанно, но в нем явно читалось изумление. «Однако, Дмитрий Борисович, признаться, вы изрядно удивили меня». Он сделал паузу, словно подбирая слова. «Столь просто изложить суть сложнейших международных отношений». Граф медленно повернулся от окна. В его взгляде не было ни тени торжества, лишь усталая ясность. «В том-то и дело, ваше высокопревосходительство. До недавнего времени, я, подобно вам, пребывал в спокойствии своей благоприобретенной уверенности, в непоколебимости правил, тонкости дипломатического искусства». Он слегка махнул рукой, словно отмахиваясь от чего-то несущественного. «Конечно, нельзя все сводить к святой простоте. Есть протокол, условности, та самая необходимая бижутерия. Но под нею, как видите, скрывается голая правда. Мы можем морщиться, фыркать и задирать нос, не желая ее видеть, а можем трезво взглянуть ей в глаза и сделать надлежащие выводы». Граф глубоко вздохнул и склонил голову в сторону императора. «Право решения, ваше величество, за вами». Император после долгой паузы произнес: «По вашим, Дмитрий Борисович, мы должны были настоять на продлении договора, к моему большому сожалению, мы не можем сделать этого, а настоять на своем, не имеем возможности». Васильев устало вздохнул. «Почему, ваше сиятельство?» – поинтересовался цесаревич. «Я сугубо штатский человек, но даже я понимаю, что наша армия и флот, в нынешнем состоянии, не могут противостоять всем нашим недоброжелателям одновременно. После поражения, нанесенного Бонапарту, Россия была сильна, как никогда. Прошло 25 лет, и наше былое могущество поблекло. Листья лавровых венков наших побед высохли и опали. Мы живем воспоминаниями былых свершений. Вся Европа лизала сапог корсиканца, добровольно шла покорять варварскую Скифию. Как только Наполеон подорвал свои силы в войне с нами, они мигом перекрасились и стали нашими верными союзниками». Лицо графа скривило гримаса брезгливости и презрения. «Вы чрезмерно драматизируете, граф. Мы удовлетворены вашей работой», — сухо сказал император. Граф Васильев поднялся и, поклонившись, вышел из кабинета. Император был недоволен и раздражен. Упоминание о повсеместном упадке и застое было излишним. Развернутые доклады Бенкендорфа нарисовали неприглядную картину истинного состояния армии и флота. Бенкендорф и Александр в молчаливом напряжении ожидали решения императора. Наконец Николай ровным и спокойным голосом произнес: «Александр Христофорович, на каждом докладе, предоставленном вами, мною наложены резолюции. Их исполнение непременно и обязательно. Если у вас возникнут сомнения и трудности в их реализации, незамедлительно обращайтесь ко мне. Цесаревичу поручаю проводить наблюдение и контроль за всеми нашими действиями на Кавказе. Отдельно выделите в производство проведения негласной ревизии и финансовый аудит военного министерства и адмиралтейства. Проверку проводить с соблюдением секретности. Доскональности не требую. Мне нужны общие, но обязательно правдивые сведения. По остальным ведомствам получите указания позже. Будем решать, с какого угла начинать чистить конюшню». Уже значительно тише закончил император. Его услышал только Александр. «Слушаюсь, ваше императорское величество». Бенкендорф по-военному коротко поклонился и покинул кабинет. Оставшись вдвоем, отец и сын немного расслабились. «Каков граф, интриган, не потерял хватки старый лис», — усмехнулся Николай. «Жаль, что он так стар. Александр, ты ознакомился со сведениями по кавказскому вопросу. Мне интересно твое мнение». «Документы изучены, ваше величество», — четко ответил цесаревич. «Ключевое событие — раскол в стане мюридов. Хайбул отошел от имама. Мотивы сего шага пока темны, однако раскол нам выгоден. Требуется узнать намерения Хайбулы. Если они сулят пользу империи, поддержать. В противном случае держать под негласным надзором и использовать раздор». «Здраво рассудил», — кивнул государь. «Изложи сие соображения на бумаге. Повелеваю. Представь докладную записку с твоим видением нашей дальнейшей политики на Кавказе. Осмелюсь доложить, ваше величество», — цесаревич с надеждой посмотрел на отца, Для полноты картины и взвешенных предложений, необходима личная поездка на Кавказ. Не сейчас, Александр, холодно отсек император. Сие отложим. Возможно, включим в программу будущего смотра южных губерний. Ступай. Граф после аудиенции приехал на работу. Сидя в кабинете и вспоминая разговор, он ощущал досаду от своей несдержанности. Излишнее напоминание о бардаке, творившегося во многих министерствах и учреждениях империи, вызвало явное раздражение у императора. В дверь кабинета робко постучались. Вошел служащий, исполняющий обязанности секретаря. «Ваше превосходительство, вас просит к себе, его высокопревосходительство Ниссиради. Уже знает», — поморщился граф, вставая из-за стола. «Хорошего от вызова начальства ожидать не приходилось». «Здравствуйте, ваше высокопревосходительство». Васильев вошел в кабинет. «Здравствуйте, граф. Позвольте узнать, ваше сиятельство, почему вы, без ведома моего заместителя Истомского, провели отстранение и увольнение некоторых служащих в вашем отделении? И что за нелепые обвинения и итоговые записи в формулярах уволенных? Карл Васильевич, я исполнил свою часть работы в том виде, который посчитал уместным. Если вы решили, что я превысил свои полномочия и совершил неправильные действия по отношению к уволенным, не буду оспаривать. Вы вправе отменить мои приказы и распоряжения, но обязательно указать причину отмены с записью на моих рапортах и приказах.